Вещь лежала вовсе не на открытом прилавке. Она пряталась среди фигурок святых. Проследив за взглядом Костаса, Дарлинг обнаружила кота с острым вытянутым хвостом. Странно, что она не заметила его раньше. Теперь кот просто лез в глаза и ни на секунду не оставлял в покое. Довольно компактный, небольшой по размеру, он казался тяжелым. Наверное, потому что был сделан из металла. Металла необычного, почти кружевного. Дарлинг сразу поняла, что это штученька из штученек. Дивная вещица, не имеющая ничего общего с безделушками, призванными украшать интерьер. Ни о каком украшательстве и прочих вспомогательных функциях и речи быть не может. Скорее наоборот. Возникнув в каком-нибудь пространстве, железный кот тотчас подомнет его под себя или сожрет его со всеми потрохами. Ни клочка не оставит. Ни от людей, ни от предметов, ни от картин Саурина. Не об этом ли персонаже антикварной лавки нашептывали Дарлинг ее ночные кошмары? «Ну как?» — спросил Костас, не спуская глаз кота. «Загляденье. А в чем, собственно, проблема?» «Проблема в том, что хозяин не хочет с ним расставаться. Набивает цену? Вообще не говорит о цене. Просто отказывается его продавать, и все». И навыки хорошего переговорщика не помогли. Нужно кончать с этим. Нужно смело двинуться навстречу своим кошмарам, как и завещал сводный хор классиков психоанализа, чтобы убедиться, что кошмары не стоят выеденного яйца. А руководствуясь этими соображениями, Дарлинг обогнула прилавок с кинжалами и вплотную приблизилась к полке, где стояло железное загляденье. Таблички «Не прикасаться» она не обнаружила и потому совершенно спокойно сняла кота с полки. Он и вправду оказался тяжелым, но это была приятная, успокаивающая тяжесть, как будто ты держал в руке вещь, способную защитить тебя от всего на свете. Главное — не расставаться с ней ни на миг. Именно это и почувствовала Дарлинг. Жгучее желание никогда не расставаться. Тем более, что вблизи кот оказался еще обаятельней. Его неизвестному создателю удалось воплотить в неподатливом металле массу тончайших нюансов кошачьей пластики. И несмотря на то, что кот был весьма условным, он улыбался. Он был рад встрече с Дарлинг. Вернее, это Дарлинг показалось, что кот улыбается. В следующую секунду его настроение может измениться, и тогда... Тогда ты сто раз пожалеешь, что вообще встретился с ним. И именно это и произошло в следующую секунду. Сначала Дарлинг почувствовала странный запах, давно забытый, связанный с детства. Тогда в детстве, упав с велосипеда, она сильно разбила коленку и долго не могла подняться и лежала, свернувшись клубком на земле. Земля попала в рану, смешавшись с кровью. Вот тогда и возник этот запах, смешанный с кровью земли, тошнотворный и пугающий. Он преследовал Дарлинг до самого дома, забивая все другие запахи и не давая дышать. И счастье, что в доме ее ждал папочка. Папочка обработал рану, залил ее спасительной зеленкой, наложил спасительную повязку и прогнал гнусный запах, который вовсе не хотел уходить и так и норовил навеки поселиться на губах и в носу. Теперь кровь, смешанная с землей, вернулась, и рядом не было папочки. И не было никого, кто мог бы защитить Дарлинг. не от абстрактного ощущения кошмара, а от того, что спрятано внутри кота. Железо вдруг перестало быть железом. Теперь это были стебли какого-то растения, переплетенные между собой. Не настолько плотно, чтобы не увидеть сквозь них сполохи нежного фисташкового цвета, густо заляпанные красным, чтобы не увидеть контуры, отдаленно напоминающие контуры фигуры, женской фигуры. Да, это определенно была женщина, крохотная, не больше насекомого. Она висела внутри древесного купола, широко раскинув руки, и в этих неподвижных тонких руках не ощущалось биения жизни. Это не Джин, и не ее смерть, чужая, но не менее страшная, не менее несправедливая и отчаянная, навсегда ранящая сердца тех, кто соприкоснется с ней. В ушах у Дарлинг стоит легкий звон, затем он сходит на нет и исчезает вовсе, чтобы уступить место неясным шепотам. Поначалу неясным, и только потом возникает слово, одно единственное и незнакомое — Дарлинг. Маву. Маву, маву, маву, повторяют шепоты на все лады, то усиливаясь, то затихая. Уши Дарлинг набиты маву. Уши Дарлинг. Все равно, что сетки с плотно утрамбованными в них садовыми улитками. Улиточные домики мокрые от росы. На них налип песок, и в каждом из них живет маву. Еще мгновение, голова Дарлинг, сама превратившаяся в сетку с улитками, взорвется. Ваш чай. Что? Все закончилось так же быстро и неожиданно, как и началось. В руках у Дарлинг металлический кот, а не древесная история чьей-то гибели. Кот по-прежнему улыбается. В его животе зияет дыра, и когда только Дарлинг успела перевернуть кота брюхом кверху, а рядом с дырой приклеен ценник 150. И это еще не все. Под ценником виднеется еще один клочок несорванной бумажки. Котону Рюде Реново 3. Цифра за тройкой почти не просматривается, она погребена под 150 евро. Но и без того Дарлинг ничего не хочет знать о ней. Ваш чай. Вернувшийся хозяин держал в руках маленький блестящий поднос с таким же, как у хостеса, стаканчиком, только красным. Да, спасибо. Под пристальным взглядом парня в жилетке Дарлинг поставила кота обратно на полку, взяла стаканчик и сделала первый глоток. Чай оказался горячим, но обжигающим, с сильным привкусом мяты и очень сладким. «Поговорите с ним», — относительно Костас дернул подбородком в сторону кота. «Быть может, вам он не откажет?» «Хоть бы отказал». У Дарлинг нет времени на то, чтобы отговорить Костаса от покупки. Да и какие аргументы она может привести? Кот плохо пахнет? Внутри кота спрятана чья-то пугающая тайна, чья-то смерть, подлинная или мнимая. Кот уже являлся ей во снах, и все эти сны были кошмарными. Костас и слушать ее не станет. Наоборот, любая попытка разубедить в целесообразности обладания вызовет лишь удвоенное желание обладать, удесятеренное. Такова человеческая природа, и Костас никакое не исключение. Вот если бы он не знал английского, тогда можно было бы поболтать с хозяином о всяких пустяках, о погоде, о том, как прекрасен Берлин транзитом, и выдать всю эту дребедень за безрезультатный торг с хозяином. Но Коста знает английский. и неплохо подкован в немецком. Разноязычных слов, которые он заучивает каждый день, наверняка хватит, чтобы произнести «Мне нужна эта вещь, и она будет моей». Как бы извернуться, чтобы дать понять Костасу, что Дарлинг на его стороне, и в то же время дать понять хозяину, что она на его? Что сделала бы Джин? Небрежная красавица Джин уломала бы хозяина в течение 5 секунд и получила кота совершенно бесплатно. Она ни за что не отказалась бы от тайны. «Ваш кот продается?» «Кот? Вот этот, железный». «Это не железный кот. Это бронзовый бенинский леопард. И он не продается». «Вот как! Кот оказался леопардом. По сути дела, это не меняет, если подумать, леопард еще опаснее кота. А прилагательное «бенинский», очевидно, относится к его родине, Бенину. Кажется, это где-то в Африке, в самом ее сердце, сухом и выжженном, а может, на берегу океана. Африка омывается океаном или даже двумя. Точнее, мог бы сказать Пауло. С самолета обзор лучше. Возможно, он смог бы разглядеть и хозяина лавки. За то время, что парень готовил чай, конкретики в его лице не прибавилось. А что? Бенинские леопарды чем-то отличаются от других леопардов? У меня есть брошюра об искусстве Бенина. Стоит всего 3 евро. Там вы прочтете о леопардах и о многом другом. Замечательно. А сколько стоит этот... «Бронзовый леопард!» «Я же сказал, он не продается». «Странно, у него на брюхе ценник». «Эту вещь я купил для себя. И при этом не отклеили бумажку. А святые продаются?» «Святой Франциск — 30 евро. Святой Януарий — 30 евро. Святой... Каспар, покровитель путешественников, 35. Святая Блаженная Августина, 40. Все скульптурные миниатюры датируются серединой и концом XIX века. Крашеное дерево. Да, пожала плечами Дарлинг. Недорого нынче стоит святость. Значит, вы купили леопарда для себя. А почему тогда он стоит на полке с вещами, которые продаются? Вы вводите в заблуждение потенциального покупателя. Это бесплодная дискуссия, — вежливо заметил хозяин Малиба. Если я сейчас уберу леопарда с полки, можно будет считать ее закрытой. Я дам вдвое больше указанной цены. Дарлинг вовсе не собиралась говорить этого, но почему-то сказала. Святая Блаженная Августина была бы хорошим приобретением. Значит, вы не продадите леопарда? Нет. Ее босс может быть доволен. Дарлинг сделала все, что могла. Старательно торговалась, ловила продавца на мелких несоответствиях и уличала в откровенной лжи, но выше головы не прыгнешь. Иногда нужно и отступить, а не доводить ситуацию до абсурда и угроз. Конечно же, Костас не был доволен. Мельком обернувшись, Дарлинг была потрясена переменами в его лице, обычно исполненном значительности, мужской и человеческой. Казалось, что жесткий и властный каркас, поддерживающий это непроницаемое лицо, в одно мгновение треснул и развалился. И на волю вырвались эмоции, которые больше приличествовали бы ребенку, а не взрослому мужчине. Отчаяние, ярость, надежда. Надежда на всех богов сразу, а больше всего на нее, Дарлинг. Давай, девочка, ты же можешь решить эту проблему. Не разочаровывай меня. Можно вас? Дарлинг понизила голос до шепота и взяла хозяина Малиба за рукав на секунду. Это очень важно. Парень пожал плечами, но повиновался, и они оба отошли в дальний угол зальчика под сень огромных кабинетных часов с корпусом из красного дерева. «Я соврала», — прошептала Дарлинг. «Этот человек не мой друг. Он мой босс. Очень влиятельный человек. И ему зачем-то нужен ваш бенинский леопард. Он за ним по всему миру гоняется. Уж не знаю почему. Наверное, это очень ценная вещь. И найти ее здесь — это было чудом. Вы понимаете?» «Это отличная вещь. Но она не обладает той ценностью, которую вы ей приписываете». «Да я вообще ее в гробу видела». «Что?» «Ой, черт, простите. Это русская идиома. Означает всего лишь то, что лично мне эта вещь не нужна. Ни за цену, указанную на бумажке, ни бесплатно. Лично мне он не нравится, ваш леопард. Лично я считаю, что держать при себе такие вещи опасно. Мало ли, но он мой босс. Он считает по-другому. Ведь это не единственный такой леопард в мире. Нет. То есть в природе они встречаются частенько. Не очень часто, но встречаются. И это не музейный экспонат? Нет. Вот. И вы, как человек знающий, тут Дарлинг решила подольститься к парню. Не какой-нибудь любитель, а профессионал. Легко можете разжиться другим. Таким же и даже лучше, а этого... Ну, продайте мне этого чертова леопарда, иначе он меня уволит. Кто? Мой босс. Эти русские боссы? Кошмарные люди, кровожадные и все такое. Он плохой человек? В голосе парня послышалась заинтересованность, и Дарлинг на секунду задумалась, а не слишком ли далеко она зашла? Ну... «Человечиной он не питается?» «Нет, я не могу сказать, что он плохой человек, просто он терпеть не может обломов». «Обломов?» «Русская идиома. Когда не получаешь того, что очень хотел бы получить, это и есть облом. Он хочет эту бронзовую кошку. Я хочу сохранить работу. И только вы не хотите пойти нам навстречу. Разве не облом?» «Я соврал», — неожиданно сказал парень. «Я мог бы его продать кому угодно, но не могу продать его именно вам». «Мне?» — опешила Дарлинг. «Со мной что-то не в порядке?» «Не вам. Ему, вашему боссу». Если до сих пор он говорил тихо, то сейчас и вовсе шелестел так, что... Дарлинг приходилось напрягать слух, чтобы понять, о чем там лепечет антикварный строптивец. И, наверное, она что-то поняла неправильно. Не может же нормальный человек вот так, за здорово живешь, отказаться от прибыли, пусть и небольшой, 150 евро. Или парню просто не понравился ее босс? Такое тоже возможно. Глубокая антипатия, возникшая совершенно на пустом месте, примерно такая же, как стойкая Дарлингова идиосинкразия на мужчин ее подруги Коко вообще и на ее мужа, несчастного Василиса в частности. А ведь Василис не сделал ей ничего дурного. И глупо отрицать, что качества, присущие тебе, не смогут воплотиться и в другом человеке. «Он так вам не понравился?» «Напротив. Ваш босс производит приятное впечатление». «Тогда в чем же дело? Продайте ему этого проклятого леопарда и дело с концом». «Проклятого». «Да, это вы верно заметили. Им не стоит встречаться. Ни к чему хорошему это не приведет. Кому встречаться?» «Вашему боссу и бенинскому леопарду. Я много лет торгую артефактами и научился кое в чем разбираться». «Много лет? Ну, надо же! Хозяин в худшем случае ровесник Дарлинг, и все эти псевдомузейные экспонаты, его окружающие, они милые, забавные, безусловно, местами интересные, но совсем не артефакты. Немецкий врунишка, его стертая и покосившаяся физиономия от вранья, ни от чего другого. Врунишке было скучно с самого утра на его маловразумительной Вильгельм-Шавенерштрассе. Вот и решил поразвлечься. «Интуиция, да?» — улыбнулась Дарлинг. «Я предпочитаю называть это внутренним зрением. Для кого-то другого эта вещь была бы совершенно безопасной, но вашему боссу она принесет только беду. Им не стоит встречаться, поверьте. Ни для кого эта вещь не будет безопасной. Разве не об этом кричали ее кошмары? Стоило только взять в руки бронзовое чудище, как кошмары тотчас же воплотились в жизнь, пусть и иллюзорную. И здесь Дарлинг была полностью на стороне торговца мнимыми артефактами. Но в самый последний момент дух противоречия, заставивший ее читать любовные романы вместо больших и серьезных книг, неожиданно дал о себе знать. Может быть, но они уже встретились. Ничего не изменилось ни в обстановке, ни в освещении, ни в фигуре парня, ни в фигуре Костаса, уныло подпирающего полку с граммофонами где-то на заднем плане. Но Дарлинг вдруг почувствовала холод, пробежавший по ногам. Затем он поднялся выше, к животу, к грудной клетке, и, наконец, застыл на уровне подбородка. Еще секунда, и губы скует льдом, и она больше не сможет произнести ни слова «никогда». «Да», — неожиданно согласился парень. «Вы правы. Они встретились, и ничего уже не изменишь. Вы предлагали двойную цену?» Холод отступил, и вместе со способностью говорить к Дарлинг вернулась ее обычная, снисходительная ирония, а ситуация, до того казавшаяся абсолютно неразрешимой и пугающей, на поверку обернулась самым обыкновенным, хотя и не лишенным интриги торгом. «Теперь хотите тройную? Нет. Я отдам леопарда за его цену. 150 евро. Но вы еще вспомните, что я вам говорил о нем. Я могу передать ваши слова моему боссу, конечно. Если он к вам прислушается, то он не прислушается, но я передам. Вы еще что-то говорили о святой блаженной Августине? Может, мы и ее прихватим в качестве противовеса грядущим напастям?» «Августина не поможет», — вздохнул парень. «Но для вас, именно для вас, фройлен, у меня есть одна вещь, которая точно вам понравится. Надеюсь, это не часы?» Костяшками пальцев Дарлинг постучала по корпусу из красного дерева, и он глухо откликнулся. «Это не часы». Придерживая Дарлинг за локоть, оракул подвел ее к витрине с кинжалами и фолиантами и вынул из нее портсигар. Серебро, 1939 год. Очень редкая вещь и замечательно сохранилась. Всего лишь 200 евро, но вам отдам с 20% скидкой. «Ах ты, прохиндей!» Дарлинг не выдержала и рассмеялась. Если до сих пор в ней шевелились еще остатки малопонятного и иррационального страха, то теперь они исчезли полностью. И весь пыльный мирок Малиба предстал в своем истинном свете. Пафосные ловчонки, чей таинственный блеск мгновенно тускнел, стоило направить на него луч истины. А истина заключалась в том, что врунишка был не только хозяин, но и весь его антикварный, тут Дарлинг мысленно поставила кавычки указательным и средним пальцами обеих рук, товар. Часы собраны с помоек, куда были выкинуты за ненадобностью. Диковинные приборы вынесены под покровом ночи из химических и физических кабинетов школ и скомбинированы друг с другом на скорую руку. Морские инструменты куплены за бесценок у пьяной матросни в доках Гамбурга. Фигурки святых клепались на прошлой неделе и были искусственно состарены при помощи какой-нибудь сильно действующей дряни. Древние фолианты. Вам стоит взять его в руки. Я не курю, и портсигар мне без надобности. Это может быть хорошим подарком для вашего мужчины, если он курит. Если он вообще есть. Я предпочитаю не курящих мужчин. На месте женщин я бы не слишком доверял некурящим мужчинам. Они скучны. Вот ведь скотина, сукин сын, идущий вразрез с магистральной линией Всемирной организации здравоохранения. Каким только уловкам не прибегнешь, лишь бы продать это неликвидное и некондиционное свое. И хорошо бы побыстрее закончить этот балаган, прихватить злополучного леопарда и убраться отсюда к чертовой матери. Дарлинг уже собиралась призвать на помощь Костаса, когда что-то прохладное скользнуло ей в руку. Портсигар. Скотина прибег к самому постыдному из всех существующих приемов. Дарлинг открыла было рот, чтобы возмутиться, и тут же закрыла его и снова открыла, чтобы выпустить из себя исполненное восхищение. Вау! Вау, это еще мягко сказано, и даже приблизительно не отражало ту гамму чувств, которая охватила Дарлинг. Восторг и ожидание чего-то необычного, чудесного, захватывающего, всего того, что может в корне изменить жизнь. И как только она жила до встречи с этой волшебной вещью, с этой штученькой, с этой королевой штученик, или, лучше сказать, королем. Портсигар был тонким, ослепительно блестел и излучал какую-то неведомую Дарлинг, но особенно положительную энергию. «Милый позитивчик», — сказала бы Коко, хотя слово «милый» меньше всего отражала суть этой потрясающей вещи. По бокам крышка портсигара была украшена затейливым растительным орнаментом, а центр занимало изображение какого-то ближневосточного пейзажа. Две пальмы, маленькая, но очень выразительная фигурка верблюда с двумя седоками на переднем плане. От заднего с домами и мечетями его отделяла река. То, что это именно река, а не пустое серебряное пространство, было понятно по черненому, перевернутому отражению домов и мечетей. И еще по филюге с поднятым парусом. Филюга тоже отбрасывала тень на серебряную реку и летела вперед, подгоняемая мистралем или, как там называются, переднеазиатские ветра. Самум, Джейхан. Дарлинг все же больше нравилась мистраль. В самом этом слове скрыты нежность и обещание чего-то чудесного. К этому чудесному и летит сейчас филюга, и Дарлинг явственно слышит, как хлопает парус на ветру.